Глава 56. К сожалению, даже появление Лис и странный вид Эрлинга не смогли отвлечь меня настолько, чтобы я перестала корчиться от напряженного ожидания. В мозгу пульсировала лишь одна мысль. Что решит дракон? Как он поступит? И смогу ли я это пережить? Кроме того, взгляд Эрлинга не шел ни в какое сравнение со взглядом мастера Луна, от которого все переворачивалось внутри. «Она окончательно свела их с ума», — донесся до меня льстивый шепот со стороны девиц. «И выглядит такой красивый, такой холодный, отстраненный. Еще никогда я не видела такого таланта. Легенда!» Последние слова прошептали чуть громче. Видимо, хотели, чтобы я точно это услышала. В этот раз нас заказами почти не дергали. Возможно, никто не хотел подходить из-за того, что дракон сидел, повернувшись в сторону стойки. Я заметила еще один странный момент. Стоило мне на ком-то в зале остановить взгляд дольше, чем на секунду, как он тут же начинал напряженно улыбаться мне во все зубы. Впрочем, из-за волнения по поводу дракона я даже не особо задумывалась, в чем причина столь странного поведения. Мне-то казалось, что причина как раз в повышенном внимании хозяина бара. Одной из последних появилась женщина с летучей головой. Странно, до этого она приходила раньше всех, чтобы не упустить ни одной свежей сплетни. Удивительно, но и она выглядела не такой цветущей, как обычно. Прическа была сделана кое-как, а губы постоянно кривились, будто она вот-вот собирается зарыдать. Женщина устроилась за столиком, а ее голова по обыкновению начала жить своей жизнью. Я ожидала, что первым делом известная местная сплетница захочет пообщаться с лисами, однако же голова лишь мельком глянула в сторону их столика, а потом целенаправленно полетела ко мне. «Чего тебе?» — грубо спросила тетушка, когда голова в нерешительности зависла возле стойки. Я слегка удивилась. Тетушка обычно обращалась с посетителями не особенно любезно, однако и лишней грубости себе не позволяла. Впрочем, глянув на нее, я все поняла. Тетушка, как и я, была невероятно напряжена. Она то и дело косилась в сторону мастера, который продолжал сверлить меня взглядом, и, очевидно, нервничала все больше и больше. Ее движения были резкими и дерганными. Похоже, она накрутила себя до предела. Глядя на нее, я тоже занервничала сильнее. Голова же, помявшись, обратилась ко мне. «Извини меня, пожалуйста, за то, что я... за то, что опрокинула на тебя тогда миску». «Что?» — опешила я. «Прости меня», — повторила она громче. «И за то, что сплетни разносила. Не проклинай меня, как Эрлинг, ладно? А я для тебя что хочешь сделаю, только прикажи». В первую секунду я озадачилась, а потом до меня дошло. Надо же, я и забыла со всеми этими утренними событиями о моем якобы проклятии. Точно, ведь голова подслушала наш разговор и, помнится, потом понеслась всем его пересказывать. Но вчера она не выглядела такой испуганной. Почему сейчас изменила мнение? Я глянула на помятого, измученного Эрлинга и внезапно все поняла. Вероятно, после того, как его вчера ударили во время толкучки, произошла еще какая-то мелочь, которую он тоже истолковал как следствие проклятия. Может, даже не одна. Тут ведь эффект накопительный. Стоит только допустить мысль, что это работает, и все. Появляются неуверенность в своих действиях и, как следствие, больше глупых ошибок. Судя по всему, Эрлинг окончательно убедился, что проклятие работает. Возможно, его приятели, сами того не зная, укрепляли эту веру. Они-то еще вчера признали, что я не могу быть человеком. Наверное, узнав о проклятии, они тут же поверили в это и сами начали убеждать Эрлинга, что все происходящее с ним — это следствие моих чар. Я прозрела. Вот почему многие мне кланялись при входе. Вот почему старательно улыбались, встретив мой взгляд. Неужели они действительно боятся, что я наложу на них проклятие? Да нет, не может быть! Как эти жуткие монстры могут всерьез меня опасаться? Они же все магические существа, а значит, наверняка постоянно насылают какие-то проклятия друг на друга. Так почему их так впечатлило мое? Не понимаю. Как только поникшая голова, так и не дождавшись моего ответа, тяжело отлетела прочь, я поделилась своими размышлениями с тетушкой. «Похоже на правду», — рассеянно подтвердила она. «Дело в том, что обычно все знают, какое проклятие на них наложено и как с ним справиться. Большинство проклятий легко отразить и снять, а тех, кто может по-настоящему сильно проклясть, не так много. Поэтому они так напуганы, поскольку с тем, что сделала ты, никто раньше не сталкивался, и, соответственно, никто понятия не имеет, как с этим справляться. Отличная работа, девочка моя. Эх, а ведь мы с тобой такими темпами вполне могли бы продержаться до возвращения. Если бы не это происшествие возле прорехи». Она замолчала, кинув очередной тревожный взгляд на мастера. Хоть бы он шоколада попросил, что ли. Все-таки отвлекся бы немного, и это ужасное лицо, превратившееся в каменную маску, стало бы чуть более живым. Внезапно до меня в полной мере дошло то, что сказала тетушка. Выходит, я каким-то образом умудрилась стать самым страшным монстром из всех? Кроме, разумеется, мастера Луна?